Максим Горький. Васа Железнова. Сборник. Читает Наталья Волохина. Фома Гордеев. Глава первая. Лет 60 тому назад, когда на Волге со сказочной быстротой создавались миллионные состояния, на одной из барж богача-купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев. Сильный, красивый и неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача. Не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют, даже не могут задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порой искренне мучаются в борьбе с ней. Но совесть непобедима лишь для слабых духом. Сильные же, быстро овладевая ею, порабощают ее своим целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей. А если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут под ее началом, как жили и без нее. В 40 лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником 3 пароходов и десятка барж. На Волге его уважали как богача и умного человека, но дали ему прозвище «Шалый», ибо жизнь его не текла ровно по прямому руслу, как у других людей ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалось вон из колеи в стороны от наживы, главной цели существования. Было как бы 3 Гордеевых. В теле Игната жили 3 души. Одна из них, самая мощная, была только жадна. И когда Игнат подчинялся ее велениям, он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото. Скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах, обманывал, иногда не замечал этого, порой замечал, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми и в безумии жажды денег возвышался до поэзии. Но отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже иногда обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу. Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу и, видя, как лед ломает его новую 35-соженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы: «Так ее, ну-ка еще, жми, дави, ну еще разок». «Что, Игнат?» – спросил его кум Маякин. «Выжимает лед-то у тебя из мошны 10 этак». «Ничего, еще 100 наживем». «Ты гляди, как работает Волга-то, здорово! Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом. Гляди, вот тебе, боярня моя! Всего одну воду поплавала. Ну, справим, что ли, поминки ей?» Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки боярыни. «Жалко посуду-то, Игнат?» – спросил Маякин. «А что ее жалеть? Волга дала, Волга и взяла. Чай не руки мне оторвала. Но все-таки. Ну что все-таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось. Вперед, наука. А вот когда у меня Волгарь горел, жалко не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, темной ночью, этакое кострище пылает, а большущий пароходина был. Будто тоже не пожалел. Пароход? Пароход жалко было, точно. Ну, да ведь это глупость одна, жалость. Какой толк? Плачь, пожалуй, слезы пожар не потушат. Пускай их пароходы горят. И хоть все сгори, плевать. Горела бы душа к работе, так ли?» «Да», — сказал Маякин, усмехаясь, — «это ты крепкие слова говоришь. И кто так говорит, его хоть догола раздень, он все богат будет». Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки. Он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно не способны к работе. Если милостыню просил человек маломальски здоровый, Игнат строго говорил: «Проваливай, Еще работать можешь. Поди вот дворнику моему помоги навоз убрать. Семишник дам. В период увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно. Он и себе покоя не давал, ловя рубли. И вдруг, обыкновенно это случалось весной, когда все на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба, Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа, буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других. Он приходил в иступление, в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит. Рвет их и бессилен разорвать. Склоченный, грязный, с лицом опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревущий хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения. О его кутежах в городе создавались легенды, его строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями и неожиданно являлся домой, еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подавленный и тихой, со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд. Он молча слушал упреки жены, смирный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По несколько часов кряду он выстаивал на коленях перед образами, опустив голову на грудь. Беспомощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала тяжелые вздохи, раздавались за дверью, вздохи лошади, усталый и больной. «Господи, ты видишь?» — глухо шептал Игнат, силой прижимая к широкой груди ладони. В одни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он отворял дверь, брал эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили в это время, даже избегали попадаться на глаза ему. Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела. Но во всех трех полосах жизни Игната не покидало одно страстное желание – желание иметь сына. И чем старее он становился, тем сильнее желал. Часто между ним и женой происходили такие беседы. Поутру за чаем или в полдень за обедом. Он, хмуро взглянув на жену, толстую раскормленную женщину с румяным лицом и сонными глазами, спрашивал ее: «Что? Ничего не чувствуешь?» Она знала, о чем он спрашивал, но неизменно отвечала: «Как мне не чувствовать? Кулаки-то у тебя вон какие, как гири». «Я про чрево спрашиваю, дура. От такого боя разве ж можно понести?» «Не от боя ты не родишь, от того, что жрешь много. Набьешь себе брюхо всякой пищей, ребенку и негде зародиться. Будто я не родила тебе». «Девок-то», — укоризненно говорил Игнат, — «мне сына надо, понимаешь ты? Сына, наследника. Кому я после смерти капитал сдам? Кто грех мой замолит? В монастырь, что ли, все отдать? Дадено им, будет уж. Тебе оставить? Молельщица ты! Ты во храме стоя о кулебяках думаешь. А помру я, опять замуж выйдешь? Попадут тогда мои деньги к какому-нибудь дураку. Аль я для того работаю? Эх ты!» И его охватывала злобная тоска. Он чувствовал, что жизнь его бесцельна, если не будет у него сына, который продолжал бы ее. За 9 лет супружества жена родила ему 4 дочерей, но все они умерли. С трепетом ожидая рождения, Игнат мало горевал об их смерти, они были не нужны ему. Жену он бил уже на второй год свадьбы. Бил сначала под пьяную руку и без злобы, а просто по пословице. «Люби жену как душу, тряси ее как грушу». Но после каждых родов у него обманутого в ожиданиях разгоралась ненависть к жене, и он уже бил ее с наслаждением за то, что она не родит ему сына. Однажды, находясь по делам в Самарской губернии, он получил из дома от родных депешу, извещавшую его о смерти жены. Он перекрестился, подумал и написал куму Маякину: «Хороните без меня, наблюдай за имуществом». Потом он пошел в церковь служить панихиду и, помолившись о упокоении души новоприставленной Акелины, решил поскорее жениться. В то время ему было 43 года. Высокий, широкоплечий, он говорил густым басом, как протодиакон. Большие глаза его смотрели из-под темных бровей смело и умно. В загорелом лице, обросшем густой черной бородой, и во всей его мощной фигуре было много русской, здоровой и грубой красоты. От его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы. Женщинам он нравился и не избегал их. Не прошло полугода со дня смерти жены, как он уж посватался к дочери знакомого ему по делам уральского казака-старгобрядца. Отец невесты, несмотря на то, что Игнат был и на Урале известен как шалый человек, выдал за него дочь. Ее звали Наталья. Высокая, стройная, с огромными голубыми глазами и длинной темнорусой косой, она была достойной парой красавцу Игнату. А он гордился своей женой и любил ее любовью здорового самца. Но вскоре начал задумчиво и зорко присматриваться к ней. Улыбка редко появлялась на овальном, строго правильном лице его жены. Всегда она думала о чем-то, и в голубых ее глазах, холодно спокойных, порой сверкало что-то темное, нелюдимое. В свободное от занятий по хозяйству время она садилась у окна самой большой комнаты в доме и неподвижно молча сидела тут по 2-3 часа. Лицо ее было обращено на улицу, но взгляд был так безучастен ко всему, что жило и двигалось за окном, и в то же время был так сосредоточенно глубок, как будто она смотрела внутрь себя. И походка была у нее странная. Наталья двигалась по просторным комнатам дома медленно и осторожно, как будто что-то невидимое стесняло ее свободу движений. Дом был обставлен с тяжелой, грубо-хвастливой роскошью, и все в нем блестело и кричало о богатстве хозяина. Но казачка ходила мимо дорогих мебелей и горок, наполненных серебром, боком, пугливо, точно боялась, что эти вещи схватят ее и задавят. Шумная жизнь большого торгового города не интересовала эту женщину, и когда она выезжала с мужем кататься, глаза ее смотрели в спину кучера. Если муж звал ее в гости, она шла, но и там вела себя так же тихо, как дома. Если к ней приходили гости, она усердно поила и кормила их и не обнаруживала интереса к тому, о чем говорили они, и никого из них не предпочитая. Лишь Маякин, умница и балагур, порой вызывал на лице ее улыбку, неясную, как тень. Он говорил про нее: «Дерево, не баба! Однако жизнь, как костер неугасимый. Вспыхнет и эта молоканка, дай срок. Тогда увидим, какими она цветами расцветет». «Эй, кулугурка!» — шутливо говорил Игнат жене. «Чего задумалась? Или по своей станице скучаешь? Живи веселей!» Она молчала, спокойно поглядывая на него. «Больно уж ты часто по церквам ходишь. Погодила бы. Успеешь еще грехи-то замолить. Сперва нагреши. Знаешь, не согрешишь — не покаешься, а не покаешься — не спасешься. Ты вот греши, пока молода. Поедем кататься?» «Не хочется». Он подсаживался к ней, обнимал ее, холодную, скупо отвечавшую на его ласки, и, заглядывая в ее глаза, говорил: «Наталья, чего ты такая нерадостная? Скучно, что ли, со мной, а?» «Нет», — кратко отвечала она. «Так что ж, к своим, что ли, хочется?» «Да нет, так это». «О чем ты думаешь?» «Я не думаю». «А что же?» «Так». Однажды он добился от нее более многосложного ответа. «В сердце у меня смутное что-то, и в глазах, и все мне кажется, что-то это не настоящее». Она повела вокруг себя рукой на стены, мебель, на все. Игнат не подумал над ее словами и, смеясь, сказал ей. «Это ты напрасно. Тут все самое настоящее. Вещь все дорогая, прочная. Но захочешь, все сожгу, распродам, раздарю и новые заведу. Ну, желаешь?» «На что?» — спокойно сказала она. Его удивляло. Как это она такая молодая, здоровая, живет точно спит, ничего не хочет, никуда кроме церквей не ходит, людей дичится. И он утешал ее. «Вот погоди, родишь ты мне сына, совсем другая жизнь у тебя пойдет. Это ты от того печалишься, что заботы у тебя мало, он тебе даст заботу. Родишь ведь сына, а?» «Как Бог даст», — отвечала она, опуская голову. Потом ее настроение стало раздражать его. «Ну, молоканка, чего нос повесила?» «Ходит ровно по стеклу, смотрит, будто душу чью-то загубила. Баба ты такая ядреная, а вкуса у тебя нет ни к чему, дуреха!» Раз, придя домой выпивши, он начал приставать к ней с ласками, а она уклонялась от них. Тогда он рассердился и крикнул. «Наталья, не дури, смотри!» Она обернулась лицом к нему и спокойно спросила. «А то что будет?» Игнат освирепел от этих слов и ее безбоязненного взгляда. «Что?» — рявкнул он, наступая на нее. «Прибить, что ли, хочешь?» Не двигаясь с места и не моргнув глазом, спрашивала она. Игнат привык, что перед гневом его трепетали. Ему было дико и обидно видеть ее спокойствие. «А вот!» — крикнул он, замахиваясь на нее. Не быстро, но вовремя она уклонилась от его удара, потом схватила руку его, оттолкнула ее прочь от себя и, не повышая голоса, сказала: «Ежели тронешь, больше ко мне не подходи, не допущу до себя». Большие глаза ее сузились, и их острый режущий блеск отрезвил Игната. Он понял по лицу ее, что она тоже зверь сильный, и если захочет, не допустит его до себя. Хоть до смерти забей ее. «Укулугурка!» — рыкнул он и ушел. Но, отступив перед ней однажды, в другой раз он не сделал бы этого. Не мог он потерпеть, чтобы женщина и жена его не преклонилась перед ним. Это унизило бы его. Он почувствовал, что жена ни в чем и никогда не уступит ему, и что между ним и ею должна завязаться упорная борьба. «Ладно, поглядим, кто кого», — думал он на следующий день, с угрюмым любопытством наблюдая за нею. И в душе его уже разгоралось бурное желание начать борьбу, чтоб скорее насладиться победой. Но дня через четыре Наталья Фоминишна объявила мужу, что она беременна. Игнат вздрогнул от радости, крепко обнял ее и глухо заговорил: «Наташа, ежели сын родишь, а золочу, что там? Прямо говорю, слугою тебе буду, вот как перед Богом, под ноги тебе лягу, топчи меня, как захочешь». «В этом не наша воля, а Божья», — тихо и вразумительно сказала она. «Да, Божья», — с горечью воскликнул Игнат и грустно поник головой. С этой минуты он начал ходить за женой, как за малым ребенком. «А что сел к окну? Смотри, надует в бок, захвораешь еще», — говорил он ей сурово и ласково. «Что ты скачешь по лестнице-то? Встряхнешься как-нибудь. А ты ешь больше, на двоих ешь, чтобы ему хватало». Наталью же беременность сделала еще более сосредоточенной и молчаливой. Она глубже ушла в себя, поглощенная биением новой жизни под сердцем своим. Но улыбка ее губ стала яснее, и порой в глазах вспыхивало что-то новое, слабое и робкое, как первый проблеск утренней зари. Когда наступило время родов, это было рано утром осеннего дня, при первом крике боли, вырвавшемся у жены, Игнат побледнел, хотел что-то сказать ей, но только махнул рукой и ушел из спальни, где корчилась жена в судорогах. Ушел вниз, в маленькую комнатку, моленую его покойной матери. Он велел принести себе водки, сел за стол и стал угрюмо пить, прислушиваясь к суете в доме. В углу комнаты, освещенные огнем лампады, смутно рисовались лики икон, безучастные и темные. Там, наверху, над его головой, топали и шаркали ногами, что-то тяжелое передвигали по полу, гремела посуда, по лестнице вверх и вниз суетливо бегали. Все делалось быстро, торопливо, но время шло медленно. До слуха Игната доносились подавленные голоса. «Не разродится она так-то, в церковь бы послать, чтоб царские врата отворили!» В комнату соседней стойки, где сидел Игнат, вошла приживалка Васушка и громким шепотом стала молиться. «Господи Боже наш, благоволивый, сите с небес и родится от святые человеческого естества, прости рабе твоей!» И вдруг, заглушая все звуки, раздался нечеловеческий вой, сотрясавший душу, или продолжительный стон, и тихо поплыл по комнатам дома и умирал в углах, уже полных вечернего сумрака. Игнат бросал угрюмые взгляды на иконы, тяжело вздыхал и думал, неужто опять дочь будет? Порой он вставал и молча крестился, низко кланяясь с иконом. Потом опять садился за стол и пил водку, не обвинявшую его в эти часы. Дремал и так провел весь вечер и всю ночь, и утро до полудня. И вот, наконец, сверху торопливо сбежала повитуха, тонким и радостным голосом крича ему. «Сыном тебя, Игнат Матвеевич! Врешь! Ну что это ты, батюшка?» Вздохнув во всю силу груди, Игнат рухнул на колени и дрожащим голосом забормотал, крепко прижимая руки к груди. «Слава тебе, Господи! Не восхотел ты, стало быть, чтоб прекратился род мой, не останутся без оправдания грехи мои перед тобою. Спасибо тебе, Господи!» И тотчас же, поднявшись на ноги, он начал зычно командовать. «Эй, поезжай кто-нибудь к Николе за попом! Игнатий, мол, Матвеевич просит, пожалуйте, мол, молитву роженице дать!» Явилась горничная и тревожно сказала ему. «Игнатий Матвеевич, Наталья Фоминишна вас зовет. Плохо им». «Чего плохо? Пройдет!» — рычал он, радостно сверкая глазами. «Скажи, сейчас приду. Скажи, молодец она. Сейчас, мол, подарок на зубок достанет и придет». «Стой! Закуску попу приготовьте. За кумом Маякиным пошлите». Его огромная фигура точно еще выросла, опьяненная радостью, он нелепо метался по комнате, потирая руки и, бросая на образа умиленные взгляды, крестился, широко размахивая рукой. Наконец пошел к жене. Там, прежде всего, бросилось в глаза ему маленькое красное тельце, которое повитуха мыла в корыте. Увидав его, Игнат встал на носки сапог и, заложив руки за спину, пошел к нему, ступая осторожно и смешно оттопырив губы. Оно верещало и барахталось в воде, обнаженное, бессильное, трогательно жалкое. — Ты того! Осторожней тиской! Ведь у него еще и костей-то нет! — сказал Игнат повитухе просительно в полголоса. Она засмеялась, открывая беззубый рот и ловко перебрасывая ребенка с руки на руку. «Иди, жене-то!» Он послушно двинулся к постели и на ходу спросил. «Ну что, Наталья?» Потом, подойдя, одернул полог прочь, бросавший тень на постель. «Не выживу я!» — раздался тихий, хрипящий голос. Игнат молчал, пристально глядя на лицо жены, утонувшее в белой подушке, по которой, как мертвые змеи, раскинулись темные пряди волос. Желтые, безжизненные, с черными пятнами вокруг огромных, широко раскрытых глаз, оно было чужое ему, и взгляд этот страшных глаз, неподвижно устремленный куда-то вдаль, сквозь стену, тоже был незнаком Игнату. Сердце его, стиснутое тяжелым предчувствием, замедлило радостное биение. «Ничего, это уж всегда...» — тихо говорил он, наклоняясь поцеловать жену. Но прямо в лицо, глядя его, она повторила. — Не выживу. Губы у нее были серые, холодные, и когда он прикоснулся к ним своими губами, то понял, что смерть уже в ней. — О, Господи! — испуганным шепотом произнес он, чувствуя, что страх давит ему горло и не дает дышать. — Наташа! Как же! «Ведь ему грудь надо! Что ты это?» Он чуть не закричал на жену. Около него суетилась повитуха, болтая в воздухе плачущим ребенком. Она что-то убедительно говорила ему, но он ничего не слышал и не мог оторвать своих глаз от страшного лица жены. Губы ее шевелились, он слышал тихие слова, но не понимал их. Сидя на краю постели, он говорил глухим и робким голосом. «Ты подумай, ведь он без тебя не может, ведь младенец. Ты крепись душой-то, мысль эту гони, гони ее!» Говорил и понимал. «Ненужное», — говорит. Слезы вскипали в нем. В груди родилось что-то тяжелое, точно камень, холодное, как ледина. «Прости меня. Прощай. Береги. Смотри. Не пей», — беззвучно шептала Наталья. Священник пришел и, закрыв чем-то лицо ее, стал, вздыхая, читать над ней умоляющие слова. «Владыко Господи, Вседержителю, исцеляй всякий недуг, и сию днесь родившую рабу твою Наталью исцели, и восстави ее от одра, на нем же лежит занят до пророка Давида словеси, в беззакониях за чехом сей сквернави и всей осми перед тобою». Голос старика прерывался, худое лицо было строго, от одежды его пахло ладаном. «Из нее рожденного младенца соблюди от всякого ада, от всякой лютости, от всякой бури, от всякой духов лукавых, дневных же и ночных». Игнат безмолвно плакал. Слезы его, большие и теплые, падали на обнаженную руку жены, но рука ее, должно быть, не чувствовала, как ударяются о нее слезы. Она оставалась неподвижной, и кожа на ней не вздрагивала от ударов слез. Приняв молитву, Наталья впала в беспамятство и на вторые сутки умерла, ни слова не сказав никому больше. Умерла так же молча, как жила. Устроив Жене пышные похороны, Игнат окрестил сына, назвал его Фомою и, скрипя сердце, отдал его в семью крестного отца Маякина, у которого жена незадолго перед этим тоже родила. В густой темной бороде Игната смерть жены посеяла много седин. Но в блеске его глаз явилось нечто новое, мягкое и ласковое.